Глава 8. Власть организовала рок-н-ролл на костях. Воронеж не только колыбель российского флота, родина воздушного десанта, «Катюши», штурмовика Ил-2, а также видоков ВМ-12 и космических ракет. Это еще и мистический центр. В начале нулевых член Ордена колдунов России воронежец Юрий Тарасов заявил, что Воронеж – столица черной магии. Местные предания гласят, что во времена царя Петра его сподвижник, чернокнижник Яков Брюс, отправил в Воронеж собратьев по ремеслу, чтобы те, применяя свои умения, помогали строить Азовскую флотилию. У Брюса имелась черная книга Соломона, которой он снабдил командированных в Воронеж колдунов. Книгу искали слуги Петра I, однако чернокнижники тайны не выдали. За это их переселили на левый берег реки Воронеж, в район нынешней Отрожки. А изначальное «рожки» пошло от слова «рога» – поселиться у черта на рогах. Другое мистическое место связано с более поздней историей города. Это парк живых и мертвых – ЖИМ. Первый успех, своего рода приз зрительских симпатий, Кущев получил именно в этом парке. А это место само по себе очень и очень непростое. Неплохо бы пройтись по нему с детектором электромагнитных колебаний. Впрочем, сам Кущев против того, чтобы глубоко лезть в эту сферу. Игорь Кущев. У меня отец атеист, а мама постольку-поскольку, и верила, и не верила. Можно сказать, агностик. То есть она понимала, что есть праздники, но какого-то сумасшедшего фанатизма не было. Но она все-таки по-своему верила, а отец прямо говорил, брехня все это. А у меня мировоззрение сформировалось после того, как я Евангелие купил, еще мама была жива. Это был 1985-86 год. Купил и стал читать, интересно стало. Я что-то начал домысливать и в песенной форме излагать, что наш мир – порождение Люцифера. Впервые матери задал вопрос, в чем смысл жизни, лет в 19. Она сказала, мол, ты еще маленький, потом поймешь. Я спросил, а ты знаешь, в чем смысл жизни? Мистическая тема особенно пробивает, когда Гоголя почитаешь. Но углубляться в мистику не стоит. Неправильно это, человеку в потусторонний мир заглядывать. Конец цитаты. Территория улиц 20-летия Октября, Ворошилова и Моисеева, которые обрамляют ЖИМ, в 17-18 веках была окраиной слободы Большая Чижовка. В первой трети XIX века там открылось кладбище, которое вскоре заполнилось трупами умерших при эпидемии холеры. На нем похоронены поэты Кольцов и Никитин. В 1851 году там появился Всесвятский храм. После революции храм закрыли, а через некоторое время закрыли и кладбище. Городские власти таким образом решили организовать для рабочих заводов на улице Ворошилова место отдыха. Первое название – парк Ленинского района, а затем стали называть парком живых и мертвых. Во время Великой Отечественной бывший Всесвятский храм пострадал от бомбежек, а после того, как город освободили от оккупации, храм определили под швейную фабрику. А после войны решили снести и построить на его месте цирк. Примечательно, что немецко-фашистские войска во время оккупации на месте парка снова устроили кладбище – и стали там хоронить товарищей из 57-го пехотного полка. И вот после войны парк снова перепахали, ковшами экскаваторов сгребли кости и выкинули. Так что энергетика там та еще. Говорят, что для дрессировщиков Воронеж не самый любимый город, поскольку животные в цирке чувствуют что-то неладное и странно себя ведут. В 60-70-х ЖИМ стал одной из популярных танцплощадок. Игорь Кущев. С чего все началось? Это был 77-й год. У моего друга Сережи Озерова была свадьба. Мы после нее слегка под мухой. Поехали на танцы в полтинник. Приехали туда и по пьянке, веселые-развеселые, попали на концерт. Лобал Виа Подсолнухи. Я подошел к музыкантам, у них перерыв. Подошел и говорю, ребят, я играю на гитаре, могу лобать. Они ответили, можешь группу собрать, давай, собирай, приходи, будете во втором составе Подсолнухов играть. А у меня была гитара, фуз, квакушка, педаль полтавская, полный набор для того, чтобы рок-н-ролл играть. Конец цитаты. Воронежский исторический форум vif-vrn.ru с ссылкой на газету «Вести ВРН» и газету «Воронежские вечера» в 2019 году опубликовал некоторые воспоминания о былых временах. Процитирую их. «Подсолнухи начинали как самодеятельность при ДК имени 50-летия октября. Видя их навыки владения инструментами, мелодией, гармонией, их стали приглашать выступить там-то и там-то. И очень скоро группа стала основным звеном танцевальных вечеров. Лобали подсолнухи в летний сезон, с начала мая по конец сентября. Работали в парке Ленинского района, в так называемом «Жиме», а с октября по апрель в ДК имени 50-летия октября. Танцы начинались в 20:00, и заканчивались в 22:00 с получасовым перерывом. Составить приблизительное представление о том, как играли подсолнухи, можно, отыскав на том же самом Воронежском историческом форуме в разделе «Воронежские музыкальные группы и исполнители» и подразделе «ВИА подсолнухи», выложенный кем-то фрагмент концерта этого ансамбля. Вероятно, это выступление, в котором Кущев не принимал участия. Сергей Гришаев. Подсолнухи? Помню их. Когда я начал на барабанах играть, Кущ меня свел с ними. Они в шайбе играли, танцплощадки при полтиннике. И считалась эта группа в Воронеже известной и хорошей. Там был барабанщик Ваня, у него церебральный паралич, ходил с трудом. Он с детства больной, но очень хорошо играл на барабанах в этих подсолнухах. Игорь меня с Ваней свел, учись, чтобы еще получше стучать. Я туда ходил, там он меня обучал. Игорь Кущев. Жимовская тусовка очень крутая. Ребята делали «Отель Калифорния» один в один. Настолько красиво, что мороз по коже пробегал. У них репертуар звездный. Я понимал, вот за кем тянуться надо, вот какие гитаристы. Вон как Сукачев Сашка. А он уже сам примочки паял все и усилки. Он мне ничего не показывал специально. И вот как-то я играю кусок из «Иллиш». Сазонов говорит, ну зачем ты ему показывал? Сукачев, я ему не показывал. А Байрон из «Апреля». У него просто слух есть. Он слышал, что вы играете, и повторил. И там все, на слух, на слух, на слух. Но, понимаешь, дело в том, что там танцы. В шайбу до 900 человек набивалось. И тысячи бывало. Публика нас принимала. И там я впервые увидел, как публика реагирует на наши песни. Вокалистом к нам пришел Подрез. Отлично пел. Из Битлов, из Роллингов. Весь народ с ума сходил. Мы чем прославились в Жиме? Тем, что в тот момент вышел фильм «О, счастливчик», и там Алан Прайс со своей группой. Я пошел на этот фильм и взял с собой магнитофон, нажал кнопку и записал «If you have a friend, on whom you think you can rely, you're a lucky man». И потом в Жиме ее играем. Народ такой, еще фильм идет, а не играет уже то, что в кино показывают. Нифига себе, вот это команда. Мы играли все самое новое. В «Луче» фильм шел, в «Юности», в «Спартаке», а мы уже играем. У меня такие мозги были, я ловил все, что модно именно сейчас, и это в «Жим» тащил. По словам Олега Пожарского, «Жим» пережил несколько трансформаций, и в разное время подсолнухи играли разную музыку. Олег – князь Пожарский. Мы с Кущом были завсегдатаями в «Жиме» в разное время. Я никогда там не играл, приходили только компашей на танцы. Заодно и послушать, как играют, опыта набраться. Это 1969-70 годы. Пока в школе учился и играл в Blind Man's Buff, своей школьной группе. А когда Кущ играл, я не знаю. Когда я посещал «Жим», там играли совковую попсу, демократов. Уже достижения по тем временам. Червоные гитары, нотоцо, матадоры, омега, неотон, пудис, соцлагерь. Можно. Фирму, западную рок-музыку, очень мало и редко, и чаще всего в инструментальных версиях, то есть без вокала. Игорь Кущев. И вот как раз в «Жиме» я почувствовал свободу выбора репертуара. Впервые. Хотя у нас методичка была, где нужно было отчитываться по количеству песен. Нужно было петь только песни советских композиторов и так далее. Коммунисты приходили и нас проверяли. Но мы им говорили, что исполняем такие песни из солидарности, дружбы народов. Придумывали всякую ахинею. А они «играйте и играйте». По воспоминаниям Пожарского прокатывали значки с надписями «Make Peace in Vietnam» и «Stop the Suppression of the American Students». Вообще, энная часть протестных западных песен вполне себе годилась для идеологической борьбы против мирового империализма. Игорь Кущев. Это был полный кайф. Можно сыграть и «Ощий сливчик», и «Deep Purple», «Незаезженный Smoke on the Water», «A Sail Away Tomorrow». Это нравилось народу. Как раз «Deep Purple» в моде был, Юрай Хип. В общем-то, Жим поставил меня перед публикой. Это очень важно. Я должен публике угодить, и не только я, а весь коллектив. Один в поле не воин, когда играешь в коллективе, это совсем другое. Были барабанщик, бас-гитарист и две гитары плюс вокалист. Были клавиши, но клавишника у нас не было. В принципе, нормально, две гитары все заполняли. Откровенно говоря, когда только пришли в Жим, не курили, не пили, потом начали бухать и курить, где-то через год. Перед выходом на сцену надо пропустить для настроения Агдам. Именно почувствовать себя на сцене. Причем публика не просто какая зря. Там кричат, говорят, ты должен красиво играть, иначе тебя побьют. Элементарно побьют и гитару на голову наденут. Это Жим. Калининские дома. Там ребята разборки каждый день устраивали. Нас уважали за то, что мы играли самую модную музыку. То есть, с одной стороны, жесткая школа, с другой – жесткая уважуха. Олег Князь Пожарский. В мое время музыкантов не били, фигуры были неприкасаемые, ибо играли, так сказать, на все вкусы. А вот что собирались враждующие тусовки и массовые толковища устраивали – это да, между собой. Музыканты в стороне. Причем, если идешь с девушкой, то тебя не трогают, даже если знают, что ты не свой. Могли сопроводить, так сказать, до дома, пока ты провожаешь девушку, на некотором отдалении. Но только ты остался один, получи по полной программе. Но без летальных исходов и лежачих не били. Это неписанные законы улицы. Игорь Кущев. Если тебя народ полюбил, то в танцы вламывались, мама родная, и девчонки тащились. Все атрибуты – секс, портвейн, рок-н-ролл. Это как раз танцплощадки. Это наша молодость, не в телефонах сидеть, хернёй заниматься. Пели русскоязычные песни, Барыкина «Стоп-мотор». Много песен было, но в основном какая-нибудь Лейся песня, там, где клён шумит. Песни из фильмов. Репертуар был именно из фильмов, а не какой-то концерт конкретный, а из фильмов – пластинок, которые мы покупали. Короче, исполняли «Подсолнухи» и «Ферму», и «Демократов», и «Советскую эстраду». Людям нравилось, а это главное. Возвращаясь к теме танцплощадок, а заодно и завершая ее, отмечу, что все это далеко не сказка и даже не присказка. По словам Кущева, окончательно его гитарное звучание сформировалось в рамках рок-группы «Апрель».